Бывало, через их призрачный мир проплывал огромный пассажирский лайнер, вполне реальный. Они видели его огни, слушали музыку, подбегали к нему, кричали, стучали по обшивке, даже стреляли из ракетниц. На корабле ничего не видели и не слышали. Он плыл дальше, а бермудяне, бежавшие за ним, как собаки за велосипедом, ушибались о невидимую преграду. Вернемся к истории. Постепенно, начиная примерно с X века по нашему летоисчислению, население все четче стало разделяться на две недоброжелательствующие и фактически враждующие половины, составившие те самые партии, о которых Ричард рассказывал Вику. ПТКХО – партия тех, кто хочет остаться, и ПТКХВ – партия тех, кто хочет вернуться. Вернуться хотели те, кто оставил в том мире любимых людей, а также те, кто попал сюда с болезнью и болью, ибо, как мы уже знаем, хоть люди тут и могли жить вечно, если не умирали, но от болезней, с которыми попадали сюда, не излечивались. При этом, заметим, болезни, приобретенные в самой Бермудии, лечились легко. И вообще, дело здравоохранения здесь оказалось главным, и это понятно. Человеку, который способен прожить пару тысяч лет, здоровье дороже, чем тому, кому отмерен обычный жизненный срок. Примерно в 30-х годах 20 века японский бермудянин Сигеру Касамацу сделал открытие, которое всех изумило своей простотой и очевидностью. И до этого все догадывались, что желание исчезнуть играло какую-то роль при попадании сюда. Сигеру Касамацу доказал, это главное и, по сути, единственное условие. Не желавшие пропасть просто погибали. Причем, когда пропадали сразу несколько человек, это означало, что они пожелали исчезнуть одновременно. Если бы не эта особенность, в Бермудии скопилось бы людей гораздо больше, а их тут всего около 1500. Касамацу пошел дальше, доказал, пока теоретически, что для возвращения в прежний мир нужно всем одновременно пожелать вернуться. Потом уточнил, нет, не всем, а большинству, хотя бы с перевесом в один голос. И тут начались неприятности. ПТКХО и ПТКХВ взялись добиваться большинства решительными мерами, уничтожением противников. Чем меньше желающих вернуться, тем спокойнее нам тут будет жить, рассуждали зеленые. Но подобным образом рассуждали и синие, те, кто хотел вернуться. Началась гражданская война, в результате которой погибло по несколько сотен людей с обеих сторон. Правители поняли, что результат получается нулевым, и скоро вопрос будет исчерпан в связи с исчерпанностью населения. Тогда было образовано Центральное рациональное управление, которое управляло страной вместе с королем и председателями. Воцарился покой. Убийства и покушения стали крайне редкими. Причем уничтожение сторонника считалось гораздо менее тяжким преступлением, чем уничтожение врага, так как последнее могло опять привести к вооруженному конфликту. После Второй мировой войны население пополнилось и вновь стало около 1500. Нахлынули новинки индустриальной, а потом постиндустриальной эпохи. Жители увлеклись ими и даже на время забыли о желании вернуться. Но попривыкли, натешились. И вопрос встал еще острее. И вот уже в течение многих лет, каждый год, в день летнего равноденствия, население собирается на центральной площади. Все молча стоят и смотрят в небо. Задача одна — мысленно сформулировать четкое на уровне «да», «нет» желание вернуться либо остаться. Пока получалось так. Большинство на словах хотело вернуться. Но после многочасового стояния бермудяне уныло разбредались, опять не получилось. Естественно, синие, то есть сторонники возвращения, синий цвет неба и свободы, подозревали зеленых, зеленый цвет травы, листвы, земного изобилия, в кознях, но не могли понять, в чем они состоят. Сейчас как раз приближался очередной день равноденствия. Естественно, политическая борьба обострилась. Она была тайной, открытую вражду запрещали. Но что-то зрело, что-то... что-то нехорошее.